«Какой заковыристый текст!» – проворчал Стэн и сосредоточился на работе. Несмотря на кажущуюся сложность, юноша справился с заданием в ограниченные сроки и представил свиток на строгий суд драконида. Тот присмотрелся к сплошной линии, не обнаружив сбоев в написании, удовлетворенно кивнул. «Красава! Только что ты получил себе новую работу. Я польщен оценкой навыков, но о какой работе идет речь? Будешь создавать одноразовые свитки с заклинаниями. Судя по тому, что мне известно, здесь предпочитают использовать кольца с записанными чарами и золотые техники арканы. А мы пойдем другим путем». Тереза недоверчиво смотрела на свиток и хмурилась. «Хотите сказать, что эта бумажка заменит кольцо мага?» «Нет, она одноразовая, но может оказать помощь в трудную минуту. Пошли наружу. Тера, на выход, пора тренироваться. И захвати жезл». «Но я пока плохо себя чувствую», — возразила брюнетка. «Просто прогуляешься и посмотришь на то, чему придется научиться». Девушка неуверенно поднялась на ноги. Разрезанная на спине рубаха начала спадать, но драконит пробил ткани тонким шнурком, стянул края, наподобие корсажа. Разумеется, в просветах виднелся составной пояс, но это не имело особого значения. Главное, что брюнетка не выглядела раздетой, а остальное неважно. Он буркнул, что скоро найдет ей нормальную одежду. Нетвердой походкой брюнетка вышла из пещеры. Драконит проследил за ее передвижением и, убедившись, что с ней все в порядке, достал из пространственного кольца тушку акулы и насадил ее на палку. Отойдя на 5 метров от мишени, он подозвал Терезу и вручил ей свиток. «И что нужно делать?» – полюбопытствовала волшебница. «Капни каплю крови на пергамент, разорви и укажи на цель. Будем жарить акулу». Магистр огненной магии выполнила рекомендацию. В тот же миг на расстоянии 10 метров в разных местах по периметру появилось 5 пылающих птиц с 3 хвостами. «Ой!» – вздрогнула Тереза. «Что это?» «Фениксы. Покажи им цель и смотри, как они атакуют. Как это сделать?» Драконит поднял руку и, указав на одну из огненных птиц, сделал круговое движение и в сторону мишени. Затем сжал кулак и, повернувшись к волшебнице, произнес: «Повтори мои действия. Если укажешь на всех фениксов, они синхронно бросятся в бой и сила удара возрастет, но нам не нужна обугленная тушка. Мы проводим демонстрацию возможностей одноразового свитка. Будь здесь 5 целей, ты бы их поразила, а так учись бить по подвижным мишеням». Тереза взмахнула рукой, и одна из птиц спикировала на акулу. Складывалось впечатление, что рыбу облили горящим маслом. Мясо зашипело и полностью прожарилось. «Ой, как просто! А феникс исчез?» «Да, он полностью передал огонь жертве и поджарил ее до хрустящей корочки. Человеку бы мало не показалось. Его бы не спасли индивидуальные коконы или доспехи. А можно уклониться от этих чар?» «Теоретически, да, на практике, если ты продолжаешь следить за целью и управляешь фениксом мысленно, он попадет куда приказали. Допустим, кто-то выставил энергетический или материальный щит. Ты можешь представить, как птичка облетает преграду и бьет именно в противника, а не в защиту». Драконит указал на 3-метровую скалу и приказал: «Стэн, переставь акулу за тот валун. Тереза, возьмешь 2-го феникса под управление и атакуй затаившегося врага. Там вовсе не обязательно точно попасть, главное, что огонь разольется по площади и выманит его под прицельный выстрел». Более часа они развлекались с оставшимися фениксами. Тера наблюдала за огненной феерией и хмурилась, а потом не выдержала и возмутилась: «А почему в моем жезле нет огненных чар? Пламя капризное и своевольное. Без опыта ты спалишь себя, а жезлы будут делаться для обычных чародеев 4-го и 5-го витка спирали могущества. Впрочем, ими могут пользоваться и мастера, и магистры, и даже простые адепты. Просто там будут ставиться малые накопители, так что ничем особо убойным ты не ударишь». «Значит, здесь стоит ограничитель мощности?» – уточнила Тейра. «А я надеялась вложить в таран все 10 тысяч ци. При желании можно спустить всю энергию в один удар. Но зачем? Чтобы остаться безоружной, не вижу смысла. Хотя, если у тебя будет 2-3 сменных накопителей, можешь шиковать и разбрасываться ударами уровня 6-го или 7-го витка спирали». «Минуточку. Ты сказал 7-го? воскликнула Тереза. «Это уровень магистра». «Ну да, и что?» – удивился драконит. «Я смотрю, в вашем жезле стандартный алмаз, вмещающий 10 тысяч. Как ты собираешься выдать мощность 30 тысяч ЦИ? Сможешь визуально определить разницу между ударами шестого и седьмого витка? Тереза задумалась и отрицательно покачала головой. Не уверена. У нас на полигоне стоят специальные артефакты, определяющие мощность воздействия. Тогда давай просто покажем, на что способен жезл. Тейра, включая щит. Брюнетка посмотрела на левое запястье, где оставался наруч с защитными чарами. Нажав на нужные знаки, активировала полукупол. Затем взяла в правую руку деревянную балясину от перил, на которой виднелись золотые узоры, и вопрошающе взглянула на Игоря. Какой режим поставить? Драконит подошел и указал на шкалу, расположенную над кнопочкой. Это регулятор мощности. Ставим на максимум, выбираем режим воздушного лезвия и, наведя на цель, резко ведем по диагонали. При этом не забываем нажать на спусковой крючок, то есть кнопку. А раньше ты не говорил, что здесь есть лезвие, проворчала она. Ты так увлеклась стрелами и копьями, что забыла поинтересоваться назначением остальных знаков, хмыкнул он. К тому же лезвие довольно специфичные чары, если влить мало энергии, они покажутся слабыми и бесполезными. Их эффективность начинается только с шестого витка. Например, стоит строй из 100 воинов в доспехах. Махнул в горизонтальной плоскости волшебной палочкой и вся сотня развалится пополам, туловище отдельно, ноги отдельно. А если у них латы из адамантия, значит, не развалится, разве непонятно? Удивился драконит и подмигнул Тере. Шутник, проворчала она, а если я ударю по валуну воздушным тараном, поднимешь пыль и может посечь щебнем, пояснил он. Лезвие гораздо надежней. Тереза стояла в стороне и наблюдала за беседой девушки и чешуйчатого монстра. В конечном итоге она не выдержала и воскликнула. Ну что там, скоро, долго нам ждать представления, мы почти готовы. Для чистоты эксперимента я отойду от Тейры. Готово, теперь бей. Брюнетка выполнила рекомендации, нажав на кнопку, слегка повела жезлом. Тереза наблюдала за тем, как тонкая полоса спрессованного воздуха врезалась в скалу, шириной 3 и толщиной 1,5 метра. И вроде бы ничего не произошло, но драконит светился от самодовольства и похлопал в ладоши. «И что?» – удивленно спросила Тереза. «Это все, на что способен ваш жезл? Да любой мастер с кольцом причинит гораздо больше урона, чем ваша палочка». Драконит ехидно усмехнулся и, подойдя к верхушке валуна, слегка толкнул, и срезанная часть поехала вниз. К сожалению, градус наклона оказался небольшим и камень не скатился на землю. Так говоришь, любой магистр с кольцом сможет сделать такой же разрез? Ну-ну, если бы Тейра использовала копье, в валуне бы появилась дырочка, а коль бы применила таран, в разные стороны бы разлетелись осколки. Тереза, согласен, жезл всего лишь игрушка, но в умелых руках он может стать надежным подспорьем в бою. Ко всему прочему, здесь имеется возможность переключения стихии. Надоел воздух, используй воду, а коль стало жарко, применил холод. Думаю, тебе бы эта функция особо понравилась. И все эти заклинания в одной палке, важно не это, а то, что любой желающий сможет сравниться по мощи как минимум с мастером шестого витка спирали, хмыкнул драконит. И сколько будет стоить это сокровище? Полюбопытствовала Тереза. Понятия не имею, я не дружу с деньгами, но учитывая стоимость накопителя в 10 тысяч, самый минимум 1015, думаю, дороже, вставила замечание Тейра. Во-первых, три стихии по 5 аналоговых заклинаний с возможностью регулировки мощности. Во-вторых, владелец, не тратя личную силу, сравнивается с мастерами шестого витка спирали. В-третьих, в основании жезла есть паз для ускоренной подзарядки накопителя. Но заряжающие артефакты сами по себе стоят за 100 тысяч. Воскликнула Тереза. Папа многое умеет, с гордостью заявила Тейра. Я вообще считаю, что нужно разделить жезлы на классы, чем больше возможностей, тем выше цена. О, вот и казначей в нашей конторе, хмыкнул драконит. Деньги любят счет, насупилась брюнетка. Не спорю, но спрос определяет предложение. Как только мы сделаем партию подобных жезлов, цена на зарядки сильно упадет. К тому же такие игрушки не всякому по карману. Богачи купят и потребность исчезнет. Думаю, нужно делать акцент на одноразовые свитки. Там применил разок и покупаешь другой. Но ваши бумажки не будут приносить прибыль, заворчала Тейра. Наоборот, в них не нужно использовать дорогие накопители, возразил драконит. Но и мощь ударов будет слабой, фыркнула брюнетка. Стэн, доставай листик, будем писать новое заклинание огненного метеора. Через полчаса Тереза указала на груду скальных обломков, куда планировалось сбросить вакуумную сферу. Она с предвкушением потирала ладони, ведь поспорила с драконидом о том, что новые чары не смогут опрокинуть огромные валуны. Для чистоты эксперимента опять использовали Тайру. Брюнетка капнула каплю крови на свиток и разорвала пополам. В тот же миг на высоте километра появилась маленькая красная точка. Под силой гравитации она устремилась к поверхности и вскоре ударила в центр нагромождения камней. Прогремел взрыв, и ударная волна разметала скалы, оставив в земле воронку диаметром 10 и глубиной 3 метра. Тереза, хлопая ладонью по уху, прокричала: «Это что такое? Я чуть не оглохла. Сколько там в ЦИ? Понятия не имею, но думаю, тебе бы хватило», — хмыкнул драконит и повернулся в сторону мерцающей аномалии. Вон и ему испортили игрушку. Глава 15. После взрыва энергия распространялась по окружности, а чуть в стороне от собравшихся экспериментаторов замер широкоплечий брюнет. Он то появлялся, то исчезал в видимом спектре. Ударная волна сбила настройки маскировочного амулета. Осознав, что его заметили, князь вампиров отключил артефакт и пожал плечами. «Что? Я просто хотел убедиться в собственной правоте. Мертель, ты не ушел с Марианной?» — воскликнула Тереза. «Отправил жену домой, а сам решил понаблюдать. И как впечатление?» — ехидно поинтересовался драконит. «Весьма неплохо. Особенно этот метеор. Хотя лезвие из жезла тоже сгодится. Но я сомневаюсь, что кто-нибудь будет покупать ваши палочки. Слишком дорогое удовольствие. Другое дело самонаводящиеся птицы. Если сделаете перстень с такими чарами, я бы купил 1000 за 50, но с условием, что ударная мощь не ниже 8-го витка. В метеоре приблизительно 50-сотни, рассуждал драконит. «Куда тебе больше? Я могу ударить гораздо сильнее», — покачал головой князь. «Чем? Чарами кислоты или кровью?» «Кислотой по площадям, а кровью направлено», — кивнул Мертель. «Меня ни тем, ни другим не ранить, но обычные люди быстро загнутся. Знаю заклинания кислоты, но не люблю искусственные запахи. А по поводу крови, не думал, что эти чары обладают особой силой. Они мощнее стихии воды, избирательней. Дам совет, свиток развеивать в прах, чтобы после ничего не оставалось», — усмехнулся князь. «Я бы мог убить того, кто капнул кровь на бумагу. Тайра, где разорванные части?» — задал вопрос драконит. Брюнетка подобрала куски папируса и показала. «Вот, а зачем? Помнишь, ты плавила монеты? Примени чары и испепели половинки». Тайра пожала плечами и выполнила команду. Тереза округлила глаза и воскликнула: «Как ты это сделала? Ты же не применяла артефактов. Папа научил. А можешь сжечь что-нибудь кроме свитка? Монету расплавить? А что такое?» Пока Тереза задавала вопросы Тайре и пыталась выяснить, что еще умеет брюнетка, Мертель сделал деловое предложение. «Я подумал, что нам выгодно заключить союз. Мы оба сильные воины-маги, но у всех есть враги. У тебя они где-то на севере, у меня здесь на юге. Я недавно обустроился на землях темных княжеств, и ко мне нагрянули соседи. Пришлось слегка повоевать. А еще через пролив наведываются монстры с полуострова орков. Ну что сказать, бывает. Ты к чему ведешь? А на днях залетел дракончик, людей пугает, скотину задирает и так обнаглел, что иногда садится на скалу перед замком и греется на солнышке. Что тебе мешает его прибить?» — удивился драконит. «Или может он большой, и ты опасаешься проиграть?» «Нет, в том-то и дело, что мелкий, но борзый», — посетовал князь. «Тогда не понимаю, в чем проблема. Не хочу пачкать ауру убийством драконенка, останется метка, а на севере любой взрослый дракон может задать вопрос, зачем я пролил кровь его родича. Так ведь здесь же действует орден драконоборцев. У них что, меток не бывает? Они не путешествуют на север за хребет, а мне иногда приходится отправляться на встречу колдунов Алого Круга или в другие крупные северные города. Впрочем, и в империи Дайкири ко мне отнесутся предвзято, а у меня там дела и важные партнеры. Тогда найми орден драконоборцев, и они с удовольствием распотрошат нахала». «Не могу. В прошлом году я убил пару наглецов, заявившихся в мои земли с какими-то нелепыми требованиями. С тех пор они меня не жалуют». Драконит хмыкнул и внимательно посмотрел на правое запястье князя, где виднелся браслет индивидуального портала. «А на какие расстояния можно проложить пространственный переход?» «По маякам почти на любые в пределах мира. Но учти, браслет не продается и его нельзя снять с трупа», — предупредил Мертель и напрягся. «Дашь скопировать знаки с браслета, и я решу проблему с дракончиком. Это древняя родовая реликвия. Там все построено на высшей магии. Простым копированием тебе не удастся повторить артефакт. Колдуны Алого Круга уже пытались, но ничего не получилось. Потому что браслет многослойный, а на поверхности простая бутафория. Я знаю, как действуют пространственные переходы, но мне удавалось открывать только небольшие окошки почтового портала. Хочу разобраться, как расширить проход хотя бы до 2 метров в диаметре, пояснил драконит. Я не собираюсь его забирать, дай только изучить в истинном зрении и пойдем ловить твоего дракона. Ну так что, договорились? А сможешь подтвердить сказанное? Каким образом? Удивился драконит. Докажи, что можешь открывать почтовые порталы. Хорошо, Стэн, неси бумагу. Будешь писать. Юноша приблизился и, положив сумку на колени, разложил свиток и задал вопрос. Что на этот раз? Послание. Хмыкнул драконит и начал рисовать знаки на земле. Написав половину текста, он оглянулся на князя и уточнил. По каким-то особым координатам или просто постреляем на большие расстояния? Чем постреляем? Удивился Мертель. Ну, не знаю, например, сосульками по одинокому дереву. Или лучше сорвем с него плод. Там вроде какой-то фрукт на верхушке. Давай просто перекинем туда предмет, предложил князь и достал из-за пояса кружевной платок. Этот вполне подойдет. Договорились, кивнул драконит и продолжил написание текста. Стэн перенес запись на свиток и отдал Тере. Брюнетка капнула кровь и разорвала лист. В тот же миг перед ней появилось небольшое круглое окошко, в котором виднелся ствол дерева, расположенного в километре от них. Закинув платочек, она ойкнула, потому что портал захлопнулся, а свиток истлел и осыпался прахом. Как-то слишком долго и хлопотно, проворчал Мертели, махнув рукой, раскрыл перед собой пространственный переход, затем шагнул в него и очутился возле дерева. Подобрав послание, князь вернулся обратно и произнес, но доказательства принимаются. Ты действительно умеешь создавать малые тропы, но как-то слишком долго у тебя это происходит. То ли дело я, махнул рукой и уже стою возле дерева. А поговаривают, что высоко в горах живет повелитель холода. Он вообще не использует артефактов и может перемещаться сквозь пространство. Но принц льда на 10-м витке спирали могущества, а ты только на 9-м. «Да, у меня всего 500 алмазов в источнике», – посетовал князь. «Какие твои годы? Через пару веков доберешься до 100», – обнадежил драконит. «Долго. Я хочу быстрее. Ладно, вернемся к делу. Что ты хочешь увидеть в браслете?» Драконит расчистил площадку и приказал юноше. «Записывай за мной, Мертель, подними руку, а когда скажу, слегка поверни. Важна любая мелочь. Даже невинная закорючка может иметь значение. Ну что, поехали». Более 2 часов один крутил рукой, другой чертил на земле, а третий переносил все на бумагу. В конечном итоге процесс завершился и драконит удовлетворенно кивнул. «Ну что, ты доволен?» – поинтересовался князь. «Вполне. Сейчас возвращаемся в пещеру, собираем пожитки и идем к тебе. А что решил делать с Терезой? Кстати, совсем забыл. Магистр, вы определились с тем, что хотите в обмен на молчание. Давайте заключим договор». И Стэн нарисует вам пару свитков с фениксами и бытовыми чарами. Я хочу метеоры и что-нибудь более убойное. Пусть будет один феникс, но мощностью в 100 000 ци, заявила Тереза. А бытовые чары оставьте себе. Хорошо, Стэн, напиши 2 свитка. В одном стандартные 5 птичек, а в другом всего 1, но в мощности укажи 100 000. А ей хватит сил напитать чары? Поинтересовалась Тера. Подпитка автоматическая, просто по времени будет дольше. Но пока Тереза будет мысленно управлять Фениксом, он не станет своевольничать. А если она отвлечется, задала вопрос брюнетка, птичка зависнет. Но если волшебницу убьют, Феникс накроет погибшую и испепелит убийц, пояснил драконит. Тереза, эти свитки рвать не нужно, учись мысленно представлять перед собой вязь руны, давай в них подпитку. То же самое с метеором, сначала концентрация, а потом постепенное вливание силы. А если у меня не получится, если не работает, значит, ты плохо стараешься. У тебя есть шанс стать одной из первых волшебниц, кто не пользуется костылями и может атаковать даже в голом виде. Стэн пойдет с вами, уточнила Тереза. Он отличный каллиграф и я найду ему применение. Тогда в случае чего буду с ним связываться, и вы подскажите, что я делаю не так, договорились. Но учти, если по координатам его переговорного амулета ко мне нагрянет Мэри Сью, я спущу с тебя шкуру. Мы же поняли друг друга, согласна. Но прошу не игнорировать мои вызовы. Я действительно хочу научиться. Заключенный договор в ауре Терезы почти никак не отличался от других клятв, поэтому не привлекал внимания. Игорь выяснил, что в Институте благородных волшебниц есть только одна чародейка, владеющая ментальной магией, Ильма Бесподобная. К тому же она умела внушать несвойственные человеку мысли. У него появилась задумка применить на практике аналог гипнотического обучения, как это проделал его наставник Могучий. Но вместо целой серии архивов данных, планировал разделить знания техник на разделы. Например, метод тренировки с одноручным мечом слегка отличался от двуручного или владения двумя клинками. Ко всему прочему можно записывать в кристаллы памяти, как именно строить те или иные сложные заклинания. Осталось найти и поговорить с самой Ильмой. По словам Терезы, темноволосая подружка охотника Роланда отправилась вместе с любовником в темные княжества, и у Игоря имелись шансы с ней пересечься. Но все прожекты – это дела далекого будущего, а на повестке дня стоял вопрос ликвидации наглого дракончика. Князь терпеливо ждал, когда драконец завершит переговоры с Терезой, а после поинтересовался, действительно ли гость собирается идти в облике крылатого монстра. Игорь задумчиво посмотрел на когтистую руку, покрытую черной чешуей, и, подойдя к кучке вещей, принял облик бородатого брюнета. Тейра следила за трансформацией и с ехидцей задала вопрос, почему у драконида не вытекала энергия, но стоило ему принять человеческий облик, как из шеи вновь полился фонтан силы. И причем не сразу, а только после вопросов о странностях его ауры. «И какой ответ ты желаешь получить?» – уточнил Игорь. «Правдивый. Перекачка энергии из алтаря ускоряет развитие арфы, и тебе не помешает стать сильней. Опустошая источник и пропуская через каналы огромное количество энергии, вы укрепляете организм. Раньше она могла выплеснуть всего 10 тысяч, а после тренировок около сотни. До восьмого витка ей осталось всего ничего. Ты, конечно, слабей, но после того, как активирую чакры, ты перешагнешь на шестой виток. А если продолжишь лечить меня, в ближайшем будущем доберешься до седьмого. А тебе эти процедуры нужны? Я самодостаточный. Если мы разойдемся, я не погибну от иссушения. В этом мире полно магии. Просто сядь в позу медитации и впитывай энергию. Местные жители вконец обленились и не развиваются. По крайней мере, большая часть населения. Впрочем, некоторые личности, такие как князь, стараются стать сильней. Они понимают, что слабаков жрут или подчиняют. Ты не должна лениться. Тренируйся, и у тебя все получится. А потом Мертель открыл пространственный переход, и они оказались в 7000 километров от острова испытаний. На полуострове стоял огромный замок размером 300 метров в диаметре и высотой донжона более полусотни метров. 20-метровые стены, выполненные из черного базальта, нависали над скалистым берегом, о который разбивались волны. К единственным воротам вела дорога, шириной не более 5 метров. Она упиралась в подвесной мост, расположенный над 40-метровым обрывом. Захватить подобную цитадель весьма непросто. Атакующие умоются кровью, прежде чем смогут прорваться внутрь. Даже сотня защитников сможет сдержать напор пятитысячной армии. Князь рассказал, что за пару лет отразил более 10 штурмов, в том числе 3 десанта с летающих кораблей. В отличие от местных князьков и тиранов, он не продавал трофеи, а набирал гарнизон из местных селян, вооружая мужиков добротными клинками и доспехами. Перед началом крутой насыпи с дорогой построили небольшой порт и поселок. Дома из камня, крыши из черепицы, а население всегда готово сорваться с места, чтобы укрыться за стенами замка. В радиусе 100 километров нет крупных городов, зато на землях, подконтрольных князю, имелось 20 небольших деревушек, где обитали земледельцы, а чуть севернее росли густые леса, и в 5 поселках селились охотники и собиратели ягод. Именно оттуда приходили жалобы на наглого дракончика. Князь открыл пространственный переход на площадь перед таверной в порту. Местные жители знали, что 2 столба с перекладиной символизировали врата, поэтому к ним почти не приближались. Игорь, Тейра и Стэн появились в поселке ближе к закату. Князь пригласил их в замок и повел на пешую прогулку по километровой дороге. Добравшись до моста, Игорь обратил внимание на тоннель в стене шириной 20 метров и 3 последовательные преграды. Первые ворота – кованая решетка, и вторые ворота. Причем толщина брусьев не менее полуметра. Ко всему прочему, бронзовая обшивка зачарована на прочность и нерушимость. Нужно иметь огромный запас энергии, чтобы сокрушить подобную преграду. Тейра поинтересовалась, смогла бы она при помощи жезла пробить там дыру. Игорь пояснил, что створки придется ломать обыкновенным тараном, потому что в защите присутствуют элементы заклинания зеркального щита, то есть ты в них метнешь воздушное копье, а они вернут его обратно. И вовсе не факт, что ты сможешь уклониться. Данжон тоже впечатлил и размерами, и защитными чарами. Игорь рассмотрел более сотни различных щитов, блокирующих почти любое магическое воздействие. Когда они вошли в тронный зал, из двери, ведущей во внутренние покои, появилась Марианна и, увидев, кого привел князь, холодным тоном поинтересовалась: «Дорогой, что здесь делают эти оборванцы?» «Дорогая, будь повежливее с гостями», — обронил Мертель. «Дорогой, хочешь сказать, что пригласил в наше убежище потенциального врага, с которым не сможешь справиться?» «Дорогая, мы договорились. Надеюсь, у тебя хватит так-то не провоцировать ссору, но у него мой феникс герцогини. Ваша светлость, вы умеете строить заклинания без помощи артефактов?» Задал вопрос Игорь. «Если да, я могу научить вас применять аналогичные чары без использования золотой техники аркана. Интересует?» Надменная брюнетка окинула гостя уничижительным взором и, фыркнув, отвернулась. «Дорогая, дам совет согласиться. Осталось выяснить, чем будешь отдариваться. Я? Зачем я должна что-то отдавать? Он просто обязан вернуть Феникса. Дорогой, ты говорил, что в цитадели непобедим. Просто убей его и сделай мне подарок. Дорогая, я пригласила их в наш дом, а законов гостеприимства никто не отменял. Да, дорогой, ты мой муж, и я подчиняюсь твоему решению. Дорогая, я рад, что ты проявила благоразумие», — тяжело вздохнул Мертель, повернувшись к Игорю, тихо поинтересовался: «Как считаешь, смог бы одолеть меня?» «Здесь нет, но если бы что-нибудь случилось с дочкой, защита цитадели вряд ли бы выдержала град метеоров. А потом бы я пошел на охоту за сбежавшим кровником. Построить портал по координатам твоего браслета, конечно, сложно, но можно. К тому же мне известны чары искажения пространства. Думаю, к рассвету я бы оторвал тебе голову». Князь расхохотался. «Ха-ха-ха, я почему-то именно так и подумал. К сожалению, не я выбирал невесту. У нас традиционный брак по расчету. Она воспитывалась в семье чистокровных вампиров и вобрала в себя всю надменность расы. Сочувствую, но ничего не чувствую. Это твоя ноша, так что тебе с ней возиться. Ладно, пошли ужинать. Завтра покажу, где обитает мелкий дракончик». Глава 16. Отправляясь на охоту за дракончиком, Игорь подумать не мог, что приключение окажется настолько непредсказуемым. Он планировал быстренько прибить сородича и пойти по делам, но судьба внесла коррективы. Все началось в конюшне, когда лошади, увидев бородатого атлета, едва ли не взбесились и шарахались от него, как от чудовища. Пришлось вызывать Стена, чтобы он переписал в свиток заклинание воздушного фильтра. Князь с любопытством наблюдал за манипуляциями Игоря, а когда увидел, что чары применились на каком-то мерине, округлил глаза от удивления. Тейра тоже не совсем понимала, для чего потребовалось использовать магию на животном. Пришлось объяснить, что обоняние коней лучше человеческого, и они чувствуют запах драконида. Оседлав лошадей, кавалькада покинула крепость и направилась по берегу на север в сторону леса. По пути Мертель задавал вопросы и получал уклончивые ответы. Однако князь показал наличие высокого интеллекта и хорошую наблюдательность. В частности, он заметил, что бородатый спутник постоянно использует свитки, а для их активации зовет дочку. Из этого он сделал вывод, что атлет не может применять заклинания. Игорь не хотел показывать слабость перед потенциальным противником уровня архимага, поэтому лихорадочно искал возможность опровергнуть теорию князя. Если ничего не придумать и не разуверить Мертеля, тот может решить, что драконит не настолько опасен, как кажется, и тогда возникнут трудности. Для демонстрации нужно показать что-нибудь мощное, но без использования жезла, колец или свитка. А как это сделать, если белая татуировка на шее почти блокировала способность выпускать энергию из тела? Впрочем, после удара Мэри Сью, в ошейнике появились прорехи. При желании можно напитать заклинание энергией, но чары пойдут с сильным перерасходом, а значит, пострадают скорострельность и мощность. Будет выглядеть некрасиво, если воин уровня 9-го витка спирали станет бить какой-нибудь мелочью в 1000 единиц ци. Для убедительности надо продемонстрировать нечто эффектное, дабы отбить у князя желание попробовать гостей на зуб. Вспомнился момент из прошлого, когда Игорь только выучил заклинание почтового портала. В первый день он отстреливал монстров, располагавшихся в 5 километрах от себя, а чуть позже начал экспериментировать с магией холода и для этого использовал порталы. Один перед противником, а другой на высоте тысячи километров от поверхности планеты. А там почти абсолютный ноль, и любой материальный предмет превращается в кусок льда. Как раз то, что нужно для того, чтобы произвести впечатление. Осталось выяснить, как воплотить задумку в жизнь. Пришлось поднапрячься и мысленно представить перед собой вязь рун портала. Раньше ему легко удавалось создавать сложные чары, а пуском служил импульс силы, направленный из собственного источника. В этот раз он слегка изменил метод активации и добавил блок сбора энергии. Но довольно сложно долго держать в уме громоздкую конструкцию высших чар, а врагов поблизости не наблюдалось. Игорь взглянул на море и заметил несколько акульих плавников. Усмехнувшись, соединил две червоточины, и вода радиусом 10 метров полностью превратилась в лед, заморозив кровожадных хищниц. Вслед за этим произошла мысленная перенастройка портала, он внес небольшие изменения в диаметр прохода, и огромный замороженный конус плюхнулся перед всадниками на дорогу. Лошади шарахнулись в разные стороны, а Игорь сам обалдел от осознания того, что только что сотворил. Ему удалось расширить входное отверстие пространственного перехода, сделав из почтового полноценный портал. И самое важное, он не потратил ни капли собственной силы, используя магию, разлитую в пространстве. Единственная сложность – у него заболела голова. Складывалось впечатление, что по извилинам ползают муравьи и прогрызают новые ходы. Князь первым сумел утихомирить жеребца и, глядя на глыбу льда с вмороженными акулами, начал оглядываться по сторонам, выискивая кого-то в небесах. Затем он подъехал к бородатому гостю и осторожно поинтересовался, откуда здесь взялся лед. Рыбки захотелось, пожал плечами Игорь. Слегка не рассчитал, вот и хапнул слишком много. Хотел одну акулу, а получил десяток. Как вы относитесь к супу из акульих плавников? Но это магия холода, озадаченно произнес князь. И, демоны и драконы используют огонь. Если настаиваете, могу растопить, но в замороженном виде продукты хранятся дольше, невозмутимо ответил Игорь. Как такое возможно? Не унимался князь. Только принц льда способен вымораживать море. Как видите, не только. В давние времена меня называли лысым отморозком и моим именем пугали детей. Как-то раз пришлось останавливать армию вторжения. Получилось поле из 15 тысяч ледяных статуй. Эдакое белое безмолвие. Огонь в боевом применении более шумный. Пламя ревет, люди орут. В общем, то еще испытание для ушей. Хотя, под настроение можно запустить что-нибудь горяченькое, вроде огненного вала или восходящего вихря. Они плохо управляемые, но если установить привязку к определенному городу, через день на месте поселения останутся только руины и пепел сожженных людей. Я не люблю использовать долгоиграющие заклинания. За огнем приходится постоянно следить, чуть отвлечешься, и начинается пожар совсем не там, где нужно. То ли дело град метеоров, разок бабахнул и все быстро погасло. Хотя самое любимое у меня серп белого пламени. Обычно он используется при помощи клинка, но и пустой рукой тоже можно что-нибудь порезать. Например, эту глыбу. Учитывая то, что в блокираторе появились прорехи, Игорь уже мог выпускать энергию из собственного источника, но пока малыми порциями. А для того, что он задумал, много не нужно. Мысленно сконцентрировавшись на температуре пламени, выпрямил два пальца и, пропустив через них поток силы, махнул кистью несколько раз крест-накрест. В тот же миг от руки отделилось 5 лезвий, созданных из ослепительно-белого пламени. Они рассекли ледяную глыбу на части, и та развалилась на куски. Князь громко сглотнул, но быстро вернул самообладание и, склонив голову на бок, задумчиво произнес: «Надо признать, впечатляющее зрелище. Лед, огонь, пространственная магия. Есть что-то еще, о чем я забываю? Ах да, создание свитков и артефактов. Вот просто интересно, что же у вас за враги такие, коль обладатель подобной силы скрывается на южном полушарии? Божественные близнецы Мартин и Мэри Сью? Ну не знаю, я с ними не сталкивался, и не ведаю их возможностей. Они умеют останавливать время и режут застывших врагов», сообщил Игорь. «Тогда понятно, против таких приемов сложно защититься. Но мне почему-то кажется, что есть кто-то еще, о ком вы не хотите говорить. Род драконов-хранителей, этим монстрам близнецы на один зубок. Впрочем, неважно. Давайте продолжим поиск нашего наглеца. Время близится к обеду, а мы до сих пор не добрались до рощи, где часто видели золотистого нахала. Кстати, давайте пожуем, не зря же я ходил на рыбалку», предложил Игорь. Князь оглянулся на телохранителей и приказал: «Организуйте походный лагерь». Вскоре неподалеку от дороги запылал костер, над которым поджаривалась тушка акулы. На вопрос князя, как удалось так быстро разморозить и выпотрошить морскую хищницу, Игорь пожал плечами и ответил, что это добыча со вчерашней рыбалки, а сегодня он просто продемонстрировал собственные возможности, дабы остудить горячие головы и не вводить людей в искушение. А то мало ли что, вдруг Мертель поддастся на уговоры Марианны и попытается откусить слишком большой кусок, который не сможет разжевать. Зачем рвать ростки зарождающегося делового партнерства? Возможно, в будущем они пригодятся друг другу. Вот, например, князь захочет подарить жене кольцо с чарами Феникса. Разумеется, не бесплатно, но чем объемнее заказ, тем выгоднее скидка. Конечно, город Фландр, где планирует обосноваться Игорь с дочерью, мог бы наладить торговые отношения с прибрежной цитаделью. Да, они располагаются на разных полуостровах и между ними более 3000 километров, но благодаря знаниям о построении пространственных переходов можно осуществлять поставки нужных предметов практически мгновенно. Князь слушал рассуждения бородатого атлета и усмехался, а после задал вопрос. «Не далее, как вчера ты говорил, что не можешь делать широкие пространственные переходы, а сегодня уронил перед нами глыбу льда. Не объяснишь, как такое получилось? Я знал основы, но мне не хватало маленького блока, отвечающего за размер окна. В твоем браслете имелась полезная информация, и я просто добавил ее в старые чары. Но получилось не дверь, а целые ворота. Просто немного напутал с коэффициентом», — отмахнулся Игорь. «Ну что, кто хочет полусырую акулу?» Внезапно он замер, потому что в голове прозвучала фраза «Еда, мням-ням». «Не понял, это кто там такой голодный? Еда». Телохранители князя резко вскочили с места и обнажили клинки. Все дело в том, что из-за деревьев вышел дракончик золотистого цвета. Чешуйчатый монстр размером 1 метр в холке и длиной от носа до кончика хвоста 5 метров, целенаправленно двигался к поджариваемой над костром тушке акулы. «Вот хам!» – возмутился Игорь. Дракончик облизнулся и проурчал. «Мням-ням! Эй, отстань, мое!» Самое веселое началось после того, как дракончик изменил направление и вместо костра с поджариваемой акулой ткнулся мордой в бородатого атлета. «Еда! Мням-ням! Ой, хищник, я невкусный! Честно-честно невкусный! На вон, погрызи рыбку! Мама! Эй, я точно не могу быть мамой! В лучшем случае папой! Мама!» Фыркнул дракончик и уселся на задние лапы. «Мама! Хочу к маме! Ну и где твоя мама? Спит! А почему ты не с ней? Я проснулась, и мне стало скучно! Еда! Мням-ням! Так ты проголодалась? Хочешь акулу? Мясо! Хочу мясо! А разве акула не мясо? Хочу мясо! Дай мясо! Что значит дай? Сама пойди и поймай! Мама давала мясо! Ладно, посмотрим, что можно сделать», — усмехнулся Игорь и повернулся к Мертелю. «Ваша светлость, вас не затруднит продать нам какого-нибудь барашка или теленка? Вы с ним общались?» «С ней. Это маленькая-маленькая девочка. Когда говорите, прибили драконоборцев?» «В прошлом году», — ответил князь. «А какое это имеет значение? Видимо, они перевозили дракона с потомством, но мамаша хулиганки вырвалась и спряталась где-то неподалеку. Вот они и пришли к вам. Наверное, потребовали организовать поиски, а вы их прикопали. А не стоило хамить», — небрежно отмахнулся князь. «Так значит, где-то на моих землях живет взрослый дракон. Мамаша на Халке, видимо, ввела себя в лечебный сон, а маленькая-маленькая засранка пошла искать приключений на задницу», — объяснил Игорь. «Надо найти пещерку. Вы планируете ее убить? Надеюсь, до боя не дойдет. Вероятнее всего, она ранена и ей нужна помощь. И вы намереваетесь ее оказать?» — полюбопытствовал князь. «По обстоятельствам. Но засранка мне понравилась. Во-первых, маленькая-маленькая. Во-вторых, наглая, как таран. Люблю таких. Из них получаются хорошие лидеры. У вас уже есть подобные детишки, ученица? Эту тоже возьму под крыло. Хотя сначала надо пообщаться с мамашей. И где вы планируете ее искать?» — полюбопытствовал Мертель. Игорь пожал плечами и почесал дракончика под нижней челюстью. Золотистая нахалка подставила шею и потихоньку заурчала. Он погладил ее по голове и обратился к князю. «Так что насчет барашка? Ребенка надо покормить. Еда. Мням-ням». Князь посмотрел на десятника, и тот дал команду двум телохранителям привезти мясо. Игорь вынул из пространственного кольца золотую монету и кинул воинам. «Оплатите расходы, а то будет некрасиво грабить местных жителей». Приблизительно через полчаса всадники вернулись с живым бараном. Золотистая хулиганка все это время урчала на плече Игоря, но, заметив еду, оживилась и бросилась в атаку. Разумеется, промахнулась и погналась за убегающим бараном. «Какая-то она несуразная», — прокомментировала Тейра. «Третий раз упускает добычу. Эй, мням-ням, давай учиться», — предложил Игорь и быстро отрастил на руках чешую и когти. «Смотри, как надо. Сначала размахиваешь крыльями и взлетаешь, потом зависаешь над жертвой, а после пикируешь и бьешь в основание черепа». Он подпрыгнул и без использования крыльев действительно задержался в воздухе, а затем упал на барана. Золотистая хулиганка с любопытством следила за действиями наставника, а затем он отпустил добычу и предложил ей продемонстрировать то, чему научилась. Драконица фыркнула и взлетела, но почему-то не удержалась и сразу упала. Бум! «Ну что ты как маленькая, будь серьезней, я не мама и не буду подтирать сопли. Пока не поймаешь, будешь ходить голодной. Мама, дай мясо, тебе нужно, сама поймай, давай, шевелись. Движение, жизнь, еда, мням-ням». Более получаса золотистая хулиганка занималась охотой. В конечном итоге баран почти умер от старости, а точнее от потери крови, вытекающей из неглубоких ран. Она его схватила и перегрызла горло. Уф, умаился. Вот ходячее недоразумение. Как она столько протянула с такими-то навыками охотника, ворчал Игорь. «Она игралась», — сообщил Стэн. «И не просто с бараном, а с вами. В смысле, она гораздо умней, чем хочет казаться», — вставил замечание князь. «Кстати, я лично видел, что она хорошо летает. Пару раз подлетала к донжону, но, почувствовав защитную магию, отворачивала и садилась на камушке, демонстрируя превосходство. То есть сейчас она прикидывалась беззащитной? Видимо, да. Она почувствовала, что вы значительно сильнее и показала себя маленькой и несуразной самочкой, чтобы вы не оторвали ей голову. Какой пассаж, а я повелся. Папа, тебе не хватает одной дочери, и ты решил позаботиться о второй?» С ехидцей поинтересовалась Тейра. «Да, здорово меня развели. Самое веселое в том, что она почти хохотала, когда ты отрастил когти и изображал охотника. Даже я чуть не рассмеялась. Если вы правы и она просто хорошая актриса, не найти нам логово мамаши», — с кислым выражением на лице проворчал Игорь. «Эй, мням-ням, что с тобой делать?» Князь подсел рядом и напомнил. «Ты, вроде собирался быстро прибить дракончика. Что тебе мешает? Она ребенок, пусть хитрый и продуманный, но всего лишь малыш, точнее маленькая-маленькая малышка. Я не воюю с детьми, а с взрослыми драконами, стараюсь напрасно не лить кровь сородичей, только если не останется выбора. И как планируешь поступить? Пока не знаю, но что-нибудь придумаю. Эй, мням-ням, пошли, поищем твою маму. Мама спит, разбудим и решим, что делать дальше». Золотистая хулиганка внимательно посмотрела на бородатого атлета и внезапно резво сорвалась с места и полетела в небеса. «Вот и поговорили», — усмехнулся князь. «Думаю, она забьется в какую-нибудь норку и не покажется до тех пор, пока ты здесь. А кто сказал, что я отпущу ее?» — ухмыльнулся Игорь, быстро раздевшись, превратился в драконида. Десятник и телохранители округлили глаза, но не стали хвататься за оружие, так как видели, что князь не проявляет беспокойства. А драконит раскрыл перед собой пространственный переход и, сделав шаг, появился перед носом золотистой хулиганки. Она мгновенно изменила направление, но черный монстр снова переместился через изнанку мира и вновь встал на пути. Молоденькая драконица носилась по небесам, но всякий раз ей приходилось уклоняться. В конечном итоге она выдохлась и бросилась в самоубийственную атаку. Размером она превосходила противника, но ввиду полного отсутствия боевых навыков, потерпела сокрушительное поражение и, лишившись чувств, полетела вниз. Он подхватил обессиленную тушку и приземлился возле походного лагеря. «Папа, что ты собираешься с ней делать?» – осторожно поинтересовалась Тейра. «Распотрошу, выверну наизнанку, а потом выпарю. Я серьезно», – топнула ногой брюнетка. «Я тоже. Эта коза выставила меня идиотом. Я, как конченый тупица, старался не обидеть малышку, а она просто надо мной издевалась. Да прибить нахалку — это меньшее из того, что она заслужила. Но она же маленькая и наглая. А учитывая то, что у нее нет традиционной попы, чтобы по ней настучать, придется менять суть и делать из нахалки человеческую особь», — пояснил драконит. «Но так не бывает. Драконы не превращаются в людей. Было бы желание, а возможности всегда найдутся». Князь прислушивался к беседе и вставил замечание. «Не думал, что тебе известна магия трансформации. Это что-то из разряда запретных чар? Тогда понятно, почему ты скрываешься на южном полушарии. В этом нет ничего запрещенного, просто драконы в человеческом теле становятся уязвимыми, поэтому у них не принято менять облик. Но нахалка заслужила наказание. Драконит превратился в бородатого атлета и накрыл дракончика непроницаемым куполом. Спустя час сгустились сумерки. Полусфера развеялась, и на земле лежала голенькая золотоволосая девушка лет 15. Князь осмотрел ее истинным взором и произнес: «Я не вижу ни одного признака драконов. Аура настолько искусно скрыта, что кажется, будто перед нами обычная девочка на пятом витке спирали могущества, а в реальности у нее более 300 000 единиц ци», — сообщил Игорь. Мертель покачал головой и проворчал: «Понятно. А теперь такой вопрос, что вы планируете делать с ее мамой? Ведь она проснется и обязательно захочет узнать, где ее дочка. Что мне с ней делать? Она же спалит половину княжества». «Мама!» — закричала золотоволосая девица и, вскочив на ноги, сразу упала. «Кстати о маме. Она не будет сжигать ваше княжество», — усмехнулся Игорь и указал куда-то в ночные небеса, потому что у нее появилась цель — спасти нерадивую дочурку. Глава 17. Князь посмотрел в указанном направлении и увидел приближающегося дракона. Затем перевел взгляд на бородатого атлета и удивился тому спокойствию, с каким он взирал на разъяренного крылатого монстра. Мать хулиганки зарычала: «Верни мою дочь, спускайся, есть разговор». Она ускорилась и с высоты полусотни метров выдохнула пламя. Бородатый атлет махнул рукой, и струя попала в раскрывшийся пространственный переход. Вторая часть окна появилась перед чешуйчатой мордой и опалила драконицу. «Аргх!» — взревела она и притормозила. «Совсем дурная, у девчонки же нет защиты от огня. Хочешь сжечь родную дочь? Спускайся, или сам поднимусь и накручу хвост. Живо!» От бородатого атлета разошлась волна энергии, и князь вынужденно шагнул назад. Он посмотрел на телохранителей и увидел, что они не удержались и попадали, словно их кто-то сильно толкнул. Зомби Стэн тоже плюхнулся, а Тейра, сидящая возле золотоволосой хулиганки, вжала голову в плечи и затаилась, словно мышка под веником. Как ни странно, но драконица тоже прочувствовала мощь атлета и, сменив гнев на опаску, осторожно приземлилась на полянке. Несмотря на то, что в золотистой красавице от носа до кончика хвоста 15, в холке 3, а голова находилась на уровне 5 метров, она не требовательна, а весьма вежливо попросила: «Верни мою дочь, рассказывай, как докатилась до такой жизни». Прозвучавшая история оказалась познавательной. Шах-Жарун родилась на северном полушарии в семье золотого дракона. В 10 лет по традиции испытаний ее отправили на юг в империю Дайкири. Местные власти заботились о популяции драконов и не позволяли драконоборцам убивать молодняк. Она росла в неге и совершенно не переживала из-за пропитания. Окрепнув и став на крыло, золотистая красавица получила напарника, молодого царевича из императорского рода. Разумеется, ни о каких наездниках речь не шла, драконы никого не пускали на шею и уж тем более не разрешали себя седлать. Все гораздо проще, ей надевали на голову ментальный артефакт, стилизованный под корону принца или принцессы. Он позволял мысленно общаться с обладателем аналогичного прибора, замаскированного под латы и шлем драконьего напарника. Так они и летали. Он парил словно орел, на внедренных в доспехи крыльях дельтаплана, а она мчалась как ветер. В момент гипотетического боя человек кружил на одном месте в небе и давал мысленные команды, что именно нужно сжигать. Но в империи давно позабыли о войнах. Никто не решался атаковать страну, у которой на страже границ находились драконы. Мало того, даже ближайшие соседи, дьяволы ада, не лезли на территорию Дайкири. Тихо мирно она прожила более полувека и исправно бороздила небесные просторы в компании с постаревшим царевичем. Подходил срок завершения службы, золотистая красавица настолько выросла, что корона принцессы стала слишком мала для ее головы. В торжественной обстановке парные артефакты передали молодому поколению драконов и напарников, и Шах-Жарун завершила первое испытание всех дракончиков, повзрослела. Наступила пора возвращаться на север, чтобы взрослые самцы провели ритуальные поединки за молодую самку и оплодотворили яйцо будущей матери драконов. Проблема состояла в том, что ее напарник-царевич считался дамским угодником и постоянно соблазнял чьих-нибудь дочерей и жен. Во время скучных патрульных полетов он рассказывал интимные подробности, предполагая, что драконица слишком глупая и не понимает, о чем идет речь. А она наматывала на усы и осознала, что для получения удовольствия вовсе не обязательно ждать ритуального поединка на севере. Разумеется, ей захотелось попробовать, что же это такое, и она уговорила другого молодого дракона вступить с ней в связь. Любовник оказался чуть младше подруги, и она обещала подождать завершения его службы, чтобы вместе лететь на родину и заявить старшим о создании семьи. Перебравшись на соседний полуостров в край степей и торговых городов, она неожиданно поняла, что слегка отяжелела. В положенный срок она снесла яйцо и ждала суженого в условленном месте. А он так и не появился. Как часто бывает, мужчина поматросил и бросил влюбленную дурочку. Сначала она не понимала, что произошло, но спустя время пришло осознание совершенной ошибки. Ритуальные бои нужны для того, чтобы молодая мамаша сидела дома и воспитывала чада, а папаша обязан кормить мать и ребеночка несколько лет, пока тот не окрепнет. Но история не признает сослагательных наклонений. Так или иначе, на южном полушарии родился первый дракончик. А чтобы с маленькой хулиганкой ничего не произошло, Шахжарун постоянно меняла места обитания. Ей приходилось красть домашнюю скотину. Более 10 лет она терроризировала степняков. Люди назвали ее неуловимой воровкой. Ей не хотелось нападать при свете дня, чтобы никто не выследил кормящую мамашу. Но сколь веревочке не виться, рано или поздно найдется глазастый очевидец. Обычно она селилась поближе к экватору и в умеренных широтах, там, несмотря на 10 лун, ночи относительно темные. Но однажды спустилась ближе к полюсу, где в сумерках ее опознал один торговец. Он узнал историю постоянных похищений живности и сообщил в орден драконоборцев. Те оснастили экспедицию, и началась погоня. Ее отсекли от дороги в империю Дайкери, хотя она и так не могла туда вернуться. Официально Шахжарун покинула службу и должна находиться на севере. Если она туда не добралась, значит, по дороге с ней что-то случилось. Многие едва повзрослевшие драконы не могли перелететь через высокие горы и погибали на скалах. У крылатых огнеметов действовал весьма жесткий естественный отбор. Убегая от охотников, она постоянно перемещалась с одного полуострова на другой. Сначала побывала в империи Пиастра, затем в трех королевствах, после перебралась в земли торговых полисов государств и завершила путь в темных княжествах. Здесь она приняла бой с наездниками на вивернах и, получив рану, залегла в лечебный сон. Если бы князь не прибил представителей ордена, вполне вероятно ее бы обнаружили, но случилось так, а не иначе, поэтому Шахжарун спала, а почти повзрослевшая хулиганка начала осваивать премудрости полетов. Разумеется, нахалка не проливала кровь людей, ей хватало того, как двуногие человечки весело убегали от такой грозной хищницы. Мама чувствовала, что с дочерью все в порядке, ведь в ее понимании малышка не делала ничего предосудительного. Сама Шахжарун в возрасте 15 лет также развлекалась в империи Дайкери. Проблема в том, что там дракончиков защищал закон, а здесь князь не стал мириться с выходками подрастающего поколения и вызвал подмогу. Почувствовав страх дочери, мамаша пробудилась и бросилась на выручку неразумного чада. А здесь двуногий злодей с мощью старого дракона, и теперь Шахжарун в смятении. Она не знала, что делать и как поступить. Вступать в сражение с заведомо более сильным противником равносильно самоубийству, но отдавать малышку тоже нельзя. Завершив повествование, она снова вежливо попросила: «Верни мою дочь, она наказана. Тебя тоже следует выпороть», — мысленно изрек Игорь. «Но сегодня я добрый и милосердный. Я дам тебе право выбора. Ты можешь принять бой и погибнуть, или же пойти ко мне на службу. Обещаю позаботиться о тебе и малышке. Но взрослые драконы входят в свиту хранителя. Я не имею права склониться перед человеком», — возразила Шахжарун. «Ты полвека стерегла границы Дайкери и выполняла приказы напарника царевича. Если бы тебе удалось перебраться через горный хребет на север и долететь до территории рода хранителя, тогда да, ты бы могла что-то говорить, но ты не завершила испытания и пока не считаешься взрослой. Ты нарушила закон и снесла яйцо, не достигнув совершеннолетия. Ты – бунтарка. Служи мне или лети на север, но о дочке забудь. Я буду биться». «Хорошо, но ставкой станет ваша свобода. Победишь и можешь убираться куда захочешь. Проиграешь – заключим столетний договор на обеих», — выдвинул условие Игорь. «Я не позволю себя седлать», — сразу заявила Шахжарун. «И не надо, кататься на шее дракона удовольствие ниже среднего. Покажи, что умеешь, и готовься получить трепку». В другом мире он в облике драконида одержал уверенную победу над двумя черными драконами более крупных размеров. А в то время Игорь не умел пользоваться пространственными переходами и гонялся за противниками на собственных крыльях. В этот раз поединок более напоминал демонстрацию полного превосходства мастера над новичком. Золотистая красавица носилась в небе как реактивная и поливала юркого драконида струями огня, но за счет малых размеров тот легко уклонялся. В конечном итоге она зависла в воздухе и прицельно выдохнула пламя, попав точно в грудь черному врагу. Но случилось нечто странное: чем сильнее он нагревался, тем больше становился. Сначала с 2,5 метров рост увеличился до 5, затем до 10 и остановился на 15. И это при том, что если бы Шахжарун встала бы на задние лапы, она едва бы достигала 9 метров. Сейчас черный чешуйчатый монстр имел длину более 30 метров от носа до кончика хвоста, то есть стал в 2 раза крупнее соперницы. И вот тогда роли поменялись, он гонял ее по небу и не позволял сбежать. Она пыталась кусаться и царапаться, но всякий раз клыки хватали пустоту, а потом он запрыгнул ей на спину и вынудил приземлиться. Тейра, наблюдающая за воздушным боем, поморщилась и проворчала: такое впечатление, что это не поединок, а прелюдия к сайтию. Сейчас он ее придавит и покроет, как жеребец кобылку. Вы заблуждаетесь, возразил Стэн, у драконов не принято насиловать партнершу, это физически невозможно. Все контакты по зачатию происходят в небе. В данный момент он утверждает над ней власть и подчиняет. Когда наступит срок, она сама пригласит его на небесный танец. В трактатах пишут: это незабываемое и фееричное зрелище. Они испускают струи пламени и, поднявшись над облаками, сливаются в единое целое, а потом падают и разбиваются об землю, ехидно поинтересовалась Тейра. Иногда происходят и такие казусы, но опытные самцы успевают выйти из пики перед самой поверхностью, продолжал рассказывать Стэн, упорно игнорируя сарказм брюнетки. А я уж думала, что папа решил заделать мне очередного братика или сестричку. Судя по размерам золотистой драконицы, она вполне взрослая, чтобы снести яйцо, но сильно сомневаюсь, что у вашего папы есть время и возможность подкармливать партнершу. Сначала надо определиться, где вы будете жить. И если на человеческих территориях, ему придется как-то объяснить местным властям, что дракон безобиден. Смешная шутка, вставил замечание князь. Как хорошо, что я не поддался на уговоры Марианны. Не думаю, что защита цитадели выдержит гнев дымодракона. Ваша светлость, вынужден с вами не согласиться, произнес Стэн. С чем именно? Считаешь, я не знаю, насколько крепка защита крепости? Я не об этом, пояснил юноша. Дымодраконы довольно редкий вид. Они ходят на задних лапах, обладают более укороченной мордой, почти как у Балора, и имеют 2 пары рогов, одни традиционные прикрывают шею, а другие, как у буйвола, направлены вперед. Цвет чешуи кирпично-коричневый, а размеры средние. Особенность монстров в том, что их пламя может прожигать любую чешую, в то время как чужой огонь почти не причиняет им вреда. Если дымодракона отправить в бездну или в ад, то лордом и герцогом станет неуютно рядом с таким соседом. Этот вид драконов придумали специально для ликвидации сильных демонов и дьяволов. Они имеют несколько вариантов размеров. Если нужно, могут становиться 2-3 метра, как младшие демоны или полукровки, но когда возникает необходимость, вырастают до 10 метров. А теперь посчитайте рога у того дракона и скажите, видите ли вы хоть одну чешуйку красного и коричневого цвета? Мне все меньше нравится нить рассуждений, проворчал князь. К чему ты ведешь? Это не дымодракон, а какой-то более смертоносный вид, или подвид. Но в его дочке чувствуется кровь и демона, и дракона, задумчиво произнес князь.